Вправе ненавидеть. Настя. Через секунду те подходят к танцующему с Ксенией упырю и начинают его выпроваживать. Ксения возмущенно что-то бормочет и пытается что-то доказать. Ее приятель вообще не понимает, что происходит, и испуганно следует за охраной. «А ты никуда не пойдешь». Иосиф хватает за руку офигевшую Ксению и тащит на улицу. Сперва девушка пытается вырваться, а потом видит меня и испуганно таращится, видимо, решив, что я задумала что-то плохое. «Ксюш, я сажусь рядом с ней на заднее сиденье. Я правда виновата перед вами. Ты вправе ненавидеть меня. Я намеренно хотела разрушить ваши отношения. Я была уверена, что Мирон не устоит, но я ошиблась. Это не он целовал меня. Я сама набросилась на него. Ненавидь меня, но не отворачивайся от него. Он не заслуживает такого отношения. Если бы ты знала, как ему больно. Прости его». Девушка отворачивается, и я вижу на ее глазах слезы. Мы едем к круглосуточному кафе, где все это началось, но к нашему ужасу Мирона там уже нет. Черт, он должен был быть здесь. Где он может быть? Иосиф осматривает тот стол, где сидел парень. Там уже все убрано. Он что-то спрашивает у официанта, а потом возвращается к нам. Говорит, ушел час назад. Сообщает мой любимый. Куда он мог пойти? Может быть, домой? Делает предположение Ксения. Судя по всему, она все-таки не совсем сухарь и беспокоится за своего парня. Мы едем домой, к Ксении. Но там Мирон не появлялся. Мрачная Ксения выходит из дома и подходит к машине. Его нет. Поможете его найти? Он пьяный, у него температура. Прыгай, поехали. Говорит Иосиф. Ксения садится на заднее сиденье, и я вижу, как она плачет. Мне ее жалко, но если бы она не ушла от больного парня, то нам не пришлось бы мотаться в поисках иголки в стоге сена. К утру надежда найти его уже иссякает. Ксения уже рыдает в голос, нагоняя еще больше жути. Иосиф хмуро перебирает какие-то точки на карте, пытаясь найти новые маршруты, где мы еще не катались. Мирон как сквозь землю провалился, и ни у кого из нас троих нет никаких предположений, где он может быть. Измотанные поисками, мы заезжаем в кафе, чтобы подкрепиться, хотя ни у кого нет аппетита. Ксения причитает, что Мирон уже замерз в какой-нибудь подворотне, а может быть, прямо сейчас умирает и ждет, когда мы спасем его. А мы тут кофе сели пить. Так достало, если честно. И так на душе хреново, еще она ноет. Хотя, если бы с Иосифом случилось что-то такое, я бы тоже сходила с ума. Не представляю, как бы я себя ощущала, будь на месте Ксении сейчас. Подумав об этом, с нежностью смотрю на моего парня и вымученно улыбаюсь. Он словно читает мысли и тоже улыбается. «Не отчаивайтесь, мы его найдем», — говорит он. Что-то ищет в телефоне, отмечает места, где мы были и где еще не были. Внезапно у Ксении звонит телефон. Она долго не берет, потом ругается на кого-то и все-таки отвечает. «Чего тебе? Ты вот вообще не вовремя. Не до тебя сейчас», — кричит она, размазывая слезы по лицу. Потом долго слушает что-то, и на ее лице нарисовывается недоумение. Она смотрит на нас и говорит. «Звонит Сергей, ну, тот, с которым я в клубе была». Говорит, Мирон у него дома сейчас. «Где он живет?» — спрашивает Иосиф, приготовившись вбивать адрес. Уже через 20 минут мы все вместе вваливаемся в скромное жилище того самого неудавшегося любовника Ксении и находим на диване полумертвого Мирона. «Что ты с ним сделал?» — Ксения начинает истерить и бросается к Мирону. «Ничего», — испуганно бормочет парень. «Я нашел его таким. Он уже был такой. Замерз, наверное». «Где ты его нашел?» — спрашивает Иосиф, проверяя пульс и трогая лоб Мирона. У него сильное переохлаждение, надо в больницу. Я шел из клуба и решил зайти в круглосуточный за пивом, чтобы догнаться. А потом пошел за угол отлить. Смотрю, он там валяется. Решил забрать домой, все-таки жаль, спать на улице в такой мороз нельзя. Судя по бредовому рассказу парня, мы все понимаем, что Сергей все еще под градусом. Я вызвал скорую, скоро приедут, сказал Иосиф, пока мы с Ксенией допрашиваем Сергея. Господи, Мирон, только держись. Ксения не отходит от своего парня и безудержно рыдает. Врачи приехали очень быстро и забрали больного. Мы все едем следом. Сергей увязался за нами, хотя никто из нас троих не желает видеть в компании этого алкаша. Ксения тоже держится от него подальше. Но все-таки надо отдать должное. Он спас Мирону жизнь. Если бы он не притащил его к себе домой, то парень к этому времени давно бы замерз уже. На улице лютый дубак. На следующий день нам разрешают повидаться с больным. Ксению все это время приходилось отпаивать валерьянкой, чтобы она не нервничала так сильно. И сейчас она выглядит, как долбанутая лопатой. У Мирона сильное воспаление легких, с которым его продержат теперь около 2 или 3 недель. Но главное, что все обошлось. Никаких серьезных обморожений, за которыми следуют ампутации конечностей. Мирон подружился с Сергеем, который теперь его часто навещал, ощущая себя спасителем. 2 недели пролетают довольно быстро. Мирон уже чувствует себя хорошо, а нам же нужно возвращаться в Москву, потому что скоро начнется учеба. Мне не хочется уезжать, мы так сроднились с Ксюшкой, что она мне стала как сестра. Да и с Мироном мы неплохо поладили, выяснив, наконец, что между нами была просто животная страсть, за которой ничего нет. Иосиф и Ксюша перестали ревновать, и это радует. К тому же ревновать реально больше не к чему. Я с каждым днем все больше влюбляюсь в Иосифа и не представляю без него своей жизни. За день до нашего отъезда моему любимому приходит идея пригласить всех в Москву. Сперва мне это показалось слишком бредовым, и я была уверена, что ребята не согласятся. Но я ошиблась. Иосиф пообещал Мирону место в своей фирме, если тот решится уговорить Ксению, чтобы они вместе переехали в столицу. Они приехали с вещами через месяц и сразу же начали активно вливаться в работу. К лету эти двое уже вовсю работали вместе у Иосифа и жили рядом с нами в съемной квартире, которую мой парень предоставил им от работы. Мы так сильно сдружились с Ксюшкой, что я уже не представляю себе жизнь без этой черноволосой девчонки, с которой мы теперь не разлей вода. С Валеркой мы помирились, когда после новогодних праздников родители приехали к нему с повинной, чтобы наладить отношения. Я не думала, что это когда-нибудь произойдет, но это случилось. Теперь моя семья снова полноценная, и мой брат не будет изгоем. Несмотря на мои протесты, Иосиф все-таки решил поиграть в щедрого Робин Гуда. Купил моим родителям шикарную квартиру в Муханске, а когда я начала возмущаться, он только развел руками. «Ёжик, ты видела там цены на недвижимость? В вашем городе такие низкие цены, что это вообще ничего не стоит. Ты на это даже однушку в областном захолустье не купишь». «Конечно», — ворчу я. «А то я не знаю, сколько стоит жилье в элитном районе. Опять подкупаешь моих родителей?» «Ты права, ёжик». Решил подлизаться к ним. Он хватает меня и тащит в постель. «Прекрати, мы же хотели ехать навстречу». «Слегка задержимся», — смеется он. «Сейчас ты будешь отрабатывать телом квартиру для родителей». Он бросает меня на кровать и щекочет. «Да ну, тебе не смешно». Изгибаюсь и пытаюсь защититься от щекотки. Теперь я не обижаюсь, когда он пытается мне что-то купить или дать денег, хотя по-прежнему ни о чем не прошу у него, и ругаю, если он начинает тратить бездумно. «А ты не хотела идти на экономиста», — смеется мой парень. «Еще не поздно переквалифицироваться.